Рэй Брэдбери. «Вино из одуванчиков». Москва. Издательство «Правда». 1988 год. Уолтеру Брэдбери, не дядюшке и не двоюродному брату, но, вне всякого сомнения, издателю и другу. Утро было тихое. Город, окутанный тьмой, мирно нежился в постели. Пришло лето, и ветер был летний, теплое дыхание мира, неспешное и ленивое. Стоит лишь встать, высунуться в окошко, и тотчас поймешь. Вот она, начинается настоящая свобода и жизнь. Вот оно, первое утро лета. Дуглас Сполдинг, 12 лет от роду, только что открыл глаза и как в теплую речку погрузился в предрассветную безмятежность. Он лежал в сводчатой комнатке на четвертом этаже. Во всем городе не было башни выше. И от того, что он парил так высоко в воздухе вместе с июньским ветром, в нем рождалась чудодейственная сила. По ночам, когда вязы, дубы и клены сливались в одно беспокойное море, Дуглас окидывал его взглядом, пронзавшим тьму точно маяк. «И сегодня...» «Вот здорово!» — шепнул он. «Впереди целое лето, несчетное множество дней, чуть не пол календаря. Он уже видел себя многоруким, как божество Шива из книжки про путешествия. Только поспевай рвать еще зеленые яблоки, персики, черные, как ночь, сливы. Его не вытащить из лесу, из кустов, из речки. А как приятно будет померзнуть, забравшись в заиндевелый ледник. Как весело жарится в бабушкиной кухне заодно с тысячью цыплят. А пока за дело. Раз в неделю ему позволяли ночевать не в домике по соседству, где спали его родители и младший братишка Том, а здесь, в дедовской башне. Он взбегал по темной винтовой лестнице на самый верх и ложился спать в этой обители кудесника, среди громов и видений, а с позаранку, когда даже молочник еще не звякал бутылками на улицах, он просыпался и приступал к заветному волшебству. Стоя в темноте у открытого окна, он набрал полную грудь воздуха и изо всех сил дунул. Уличные фонари мигом погасли, точно свечки на черном именинном пироге. Дуглас дунул еще и еще, и в небе начали гаснуть звезды. Дуглас улыбнулся, ткнул пальцем там и там, теперь тут и вот тут. В предутреннем тумане один за другим прорезались прямоугольники. В домах зажигались огни. Далеко-далеко на рассветной земле вдруг озарилась целая вереница окон. Всем зевнуть. Всем вставать. Огромный дом внизу ожил. «Дедушка, вынимай зубы из стакана». Дуглас немного подождал. «Бабушка и прабабушка, жарьте оладьи!» Сквозняк пронес по всем коридорам теплый дух жареного теста. И во всех комнатах встрепенулись многочисленные тетки, дядья, двоюродные братья и сестры, что съехались сюда погостить. «Улица стариков, просыпайся!» «Мисс Эллен Лумис, полковник Фрилей, миссис Бентли, покашляйте, встаньте, проглотите свои таблетки, пошевеливайтесь. Мистер Джонас, запрягайте лошадь, выводите из сарая фургон, пора ехать за старьем». По ту сторону оврага открыли свои драконьи глаза